о достопамятностях исторических и географических в чужих краях и так далее. Такие их выписки, известные под именем курантов, хранятся в Москве в архиве Министерства иностранных дел. Куранты в форме свитков, столбцами и переписаны на нескольких листах склеенной бумаги. Переписываемые досужными грамотеями газетные статьи нередко входили в состав сборников альманахов того времени. Письменные куранты послужили предготовлением к печатным русским газетам. Первое путешествие Петра за границу показало ему, какое имеют значение ход и нравственную силу в народе газеты. Это внушило ему мысль заменить письменные куранты печатными русскими газетами, которые сообщали народу известия о военных и гражданских делах. 16 декабря 1702 года последовало именное повеление Петра о печатании газет. Первый номер «Ведомостей» появился в Москве 2 января 1703 года. Относительно появления первых «Ведомостей» в печати было высказано много библиографических противоречий и неточностей. Академик Георгий говорит, что они восприняли начало в 1708 году. Сопиков высказывает, что они появились в 1728 году, очевидно, смешивая их с петербургскими академическими, которые действительно явились на свет в это время. Теперь доказано, что ведомости появились в начале 1703 года, и с этого времени издание беспрерывно продолжалось до 1728 года. Печатали их восьмую долю листа церковными буквами, но уже с 1704 года царь стал заботиться о перемене шрифта, придавая ему округлость латинских букв. В следующем году он заказал такой шрифт в Амстердаме. Ведомости печатались в количестве 1000 экземпляров. Предполагают, что редактором их был граф Головин. Тип нынешней нашей гражданской печати ведомости имеют только с 1717 года. По преданию, Петр сам держал иногда корректуру. Но как в Москве немного было охотчих грамотеев, то и газеты не имели большого распространения и действия, хотя царь и завел для этого по образцу иностранному австерии, то есть ресторации, куда заманивал читать даровым угощением. «Наш народ, — говорил Петр I, — яко дети, не учения ради, но некоторые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не преневолены будут, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Первыми же заводчиками и художниками типографского дела в Москве были при царе Иоанне Васильевиче диакон Кремлевской церкви Николая Гастунского Иоанн Федоров и Петр Тимофеев по прозванию Мстиславец. Напечатанная ими книга была «Апостол». Издана книга была под надзиранием датчанина Ганса или Ивана Бодбиндера, копенгагенского уроженца, как гласит предисловие, или, вернее, послесловие, потому что в старых книгах до Никона титул и предисловие печатались не в начале, а в конце. Где стоит нынешний Николаевский греческий монастырь, в старину там находился монастырь, основанный в XIV веке, известный под именем Николы Старого, и большая глава, что у крестного целования, как говорит Соловьев. Последнее название обитель носила потому, что в ее церкви были приводимы к присяге подсудимые в сомнительных случаях. Видевший эту обитель в XVII веке Рейтенфельс рассказывает, что она малым чем уступала греческому кварталу в Риме. Набожные обитатели этой местности, проходя по вечерам мимо часовни, заходили помолиться и брали из нее огонь в сумерки, которым зажигали свечи и ночники в своих домах. Этот обычай существовал до царствования Екатерины II. Иоанн Грозный дал монастырь афонским монахам для временного пребывания. Позднее, при царях Михаиле Феодоровиче и Алексее Михайловиче, это подворье называлось Афонским, и здесь в первое время помещалась Иверская икона Богородицы. В этой церкви погребены молдавский господарь-князь Дмитрий Кантемир и несколько грузинских князей. На месте, на котором помещается теперь гостиница «Славянский базар», при царе Алексее Михайловиче стоял дом ближнего его боярина и стольника, чашника, князя Ивана Алексеевича Воротынского, последнего из рода этих князей. Женатый на одной из дочерей Спешнего, он приходился свояком царю. Князь был любимцем царя. В путешествиях он сидел с ним в одной карете по правую руку. Ему в отсутствие государя поручаем был город. Он был в числе первых советников царя в государственных делах и при торжественных заседаниях и церковных обрядах, как старший сановник нередко заменял самого царя. Воротынскому поручался также прием иностранных послов, которым царь хотел оказать особую почесть. Князь умер в 1680 году и погребен в Кирилло-Белозерском монастыре. В числе замечательных церквей в Китай-городе находится древний храм во имя Живоначальной Троицы в Полях. Слово «в полях» понимается не в прямом его значении, а в смысле поединка. Татищев говорит в примечании своего судебника. «Поле, разумеем, поединок. Пред судьями биться палками во делах, не имущих достаточного доказательства. Ибо ротою, то есть клятвую или присягую, утверждать или оправдаться опасались душевредства». Судебным делом решались самые важные, запутанные тяжбы. Такой суд звали судом божеским. Приступающие к поединку облекались всегда в полные доспехи и вооружались ослопами, то есть дубинами. Но уже с XVI столетия употребляли и другие оружия. Бой происходил на назначенном месте, на обширной поляне, со всех сторон огороженной, в присутствии судей. Кто одолел, тот был прав, а уступивший силе своего противника признавался виновным и платил пошлину чиновнику и служителям, которые должны были присутствовать при бое и наблюдать за порядком. Алексеев, составитель церковного словаря, говорит, что такое поле у Троицы в полях за городской стеною на берегу речки Неглинной, где были три полянки с нарочной канавой. Здесь тягавшиеся дрались до крови, а иногда и друг друга до смерти убивали. Он же описывает и более легкие поединки. Например, спорящие становились там один по ту, другой по другую сторону канавки и, наклонив головы, хватали один другого за волосы, и кто кого перетягивал, тот и прав бывал. Побежденный должен был перенести победителя на своих плечах через Неглинную. Перед таким поединком иногда предлагали соперникам и мировую, о чем напоминает нам старая пословица «подавайся по рукам, легче будет волосам». В противном случае они хватались за волосы. Таких полей в Москве было несколько. В Белом городе, у церкви Параскевы Пятницы, в Охотном ряду. Церковь Святого Георгия на Всполье, на Кудрине, где храм Покрова и прочие. Церковь Троицы в Полях была построена в 1657 году боярином Михаилом Михайловичем Салтыковым, родным племянником матери царя Михаила Феодоровича, впоследствии принявшим схиму под именем Мисаила. Про этого Салтыкова рассказывает Яблочков, что он со своим братом Борисом до приезда государева отца, патриарха Филарета из Польши, пользовались мягкосердием и малоопытностью молодого царя, только и делали, что себя и родню свою богатили, земли крали и во всяких делах делали неправду. Промышляли тем, чтобы при государевой милости, кроме себя, никого не видеть. Они из личных выгод расстроили брак государя с девицей Хлоповой, оговорив ее в неизлечимой болезни. По приезде Филарета из Польши патриарх обнаружил преступление Салтыковых, сослав их в ссылку. Мать их заключили в монастырь, поместье и вотчины отобрали в казну за то, что они государской радости и женитьбе учинили помешку. Но по смерти Филарета Никитича царь немедленно возвратил Салтыковых к прежним чинам. До постройки церкви во имя Живоначальной Троицы Салтыковым здесь была прежде церковь во имя святого Георгия Победоносца, построенная, как полагают, каким-нибудь оправданным судом Божьим в знак благодарения. При земляных работах в близлежащих к этой церкви домах найдена в разное время большая масса костей человеческих, хорошо сохранившихся парчевых лоскутков, башмаков и тому подобного, вещей, свидетельствующих, что здесь когда-то было большое кладбище. Так, в 1825 году при рытье рвов на глубине 7 аршин были найдены две каменные растреснувшие гробницы из цельных камней с крышами из белой плиты без надписей. Обе гробницы были сделаны в меру человека. В таких в древности погребали богатых и знаменитых умерших вместо нынешних склепов или могильных сводов. В одной из них были видны остатки длинных волос и подошвы от башмаков, а костей мало. Много намогильных плит, камней и монументов было уничтожено повсеместно при церквах в 1722 году. Когда в этом году последовал указ, по которому предписывалось обретающиеся в Москве у приходских церквей, также и у монастырей, положенные над гробами погребенных тамо человеческих телес камни, которые лежат неуравненно землею, откопав, опустить в землю такой умеренностью, дабы оные с положением места лежали ровно. А ежели множество тех камней надлежащему уравнению будет неудобовместно, то излишние камни употребить в церковное строение. С этого времени полагать надо многие исторические могилы навсегда уничтожены. В Китае-городе, в Юшковом переулке, ныне Никольский переулок, имеется церковь святого Николая, названная «У красных колоколов». Храм этот был построен в 1626 году, но стиль строения, как говорит Иван Снегирев, гораздо древнее 17 столетия. Храм замечателен тем, что здесь похоронена голова мятежного Соковнина, посягавшего на жизнь Петра Великого. Труп его был отвезен в убогий дом, но голову с честью похоронили его родственники при этой церкви. Название церкви «У красных колоколов», потом «У красного звона» и даже «У хороших колоколов» показывает, что она славилась еще за два века своими колоколами или звоном. Предание, будто она так названа от колоколов, покрытых красной краской, не имеет основания. Звон красный значит веселый, благозвучный, усладительный. В церковном уставе звон на святой неделе именуется красным. Из древнейших колоколов на этой церкви уцелел только один замечательный полиелей, колокол, в который звонили перед заутренней. На стенках его отлиты в клеймах три лилии с буквами ЕТ и сбивчивая надпись. Вся надежда на колокол из Шена во Франции. Неизвестно, откуда и когда поступил этот древний колокол. Но известно, что во время счастливой войны царя Алексея Михайловича с Польшей во многие города России и даже в Сибирь были посланы вместе с поляками и литовцами и пленные колокола. Колокола на Руси делятся на царские, пленные, ссыльные, золоченые и лыковые. Первые колокола при церквах на Западе введены в употребление в конце VI века. Изобретение колоколов приписывают Павлину, епископу Нольскому, что в Кампании. Думают, что от этого и произошло латинское их название «кампана» и «нова». Во Франции они введены с 550 года. В XI веке построенные в Аугсбурге при главном соборе обе колокольни, и на них повешены два больших колокола. В Париже при церкви Богоматери повешен большой колокол в 1680 году. Он имел в окружности 25 футов и весил 310 центнеров. Но вылитый в Вене в 1711 году весил 334 центнера. Один язык его — 8 центнеров и в длину 9 футов. Величайшим колоколом в Австрии считается Ольмецкий. Вес его — 358 центнеров. Но все эти колокола перед колоколами на Иване Великом, на храме Спасителя и в Троицкой лавре кажутся пигмеями, не говоря уже о том, который лежит в Кремле и носит название «Царь-колокол». Последнее название имел у нас в старину еще другой колокол, висевший в бусином срубе между Ивановской колокольней и соборами Успенским и Архангельским. Он был весом в 1000 пудов и отлит около половины XVI века. В него ударяли три раза с большой расстановкой в редких случаях, как, например, при смерти царя или патриарха. Впоследствии он был перелит с добавлением меди, назван праздничным и повешен на пристройке к Ивану Великому. Сведения о большом колоколе, лежащем на земле близ Ивановской колокольни, крайне сбивчивы. Одни полагают, что обломок края у него произошел от неискусного литья. Другие, напротив, уверяют, что он был отлит, поднят и висел под шатром на столбах. Но от действия огня, в случившийся пожар в 1737 году, упал в яму, причем вышибен ему край, ударившимся в него брусом. В записках графа Миниха находим о нем следующее. «Вскоре потом, когда императрица вознамерилась вместо прежнего, разбитого преогромного московского колокола, висевшего на Иване Великом, заказать вылить другой в 9000 пуд, то и припоручено мне отыскать в Париже искусного человека, дабы сделать план колоколу купно со всеми размерениями. По сей причине обратился я к королевскому золотых дел мастеру и члену Академии наук Жерменю, который по сей части преискуснейшим считается механиком. Сей художник удивился, когда я объявил ему о весе колокола, и сначала думал, что я шутил. Но как после его уверил, что имею про то высочайшие повеления, то он взялся сие исправить. Принесший ко мне план, вручил я его графу Головкину для отсылки. Но колокол после отлит не по назначенному плану, а по-другому, еще в 2000 пудов тяжелее выше показанного веса. Он вылился весьма красиво и удачно и стоял уже в готовности, чтобы поднять на колокольню, как, по несчастью, в бывший в 1737 году в Москве большой пожар от упавшего на него разгоревшегося бревна расшибся. отливка колокола происходила в 1735 году по чертежам и моделям артиллерии колокольных дел мастера Ивана Федоровича Моторина и вышла очень удачно. Колокол пострадал от пожара, жертвой которого сделалась большая часть Кремля. Пожар произошел во время обедни в день Святой Пятидесятницы от зажженной перед образом копеечной свечки жонкую Марью Михайловную в доме отставного прапорщика Александра Милославского. С этого времени стала известна на Руси пословица «Москва от копеечной свечи сгорела». Предположения о перелитии расшибленного уже колокола начались с 1747 года. Брался его перелить мастер Слизов, который переливал другие колокола, находящиеся на Ивановской колокольне. Потом, еще в 1770 году, архитектор Форстенберг придумал еще впаять вышибленный край в колокол, уверяя, что от этого немало не пострадает звук колокола. В настоящее время такая починка возможна при электрической пайке, изобретенной господином Бернадсоном. Царь-колокол превосходит своей величиною все известные колокола на земном шаре. Он первоначально отлит был с прибавкой меди от разбившегося Годуновского колокола и содержит в себе весу 12 327 пудов и 19 фунтов, вышиною в 19 футов и 3 дюйма, а окружностью в 60 футов и 9 дюймов. Стены его толщиною равняются 2 футам. С наружной стороны вверху отлиты грудные изображения царской фамилии, а в середине — лики московских патриархов. Надпись на нем следующая. «Блаженные и вечно достойные памяти великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великой и малой и белой Руси самодержца, повелением к Первособорной Церкви Пресвятые Успения Богородицы слит был великий колокол 8000 пуд меди в лето 1654 года». Из меди сего благовестить начал в лето 1668 года. Имеются также еще колокола, как мы выше говорили, золоченые. Таких небольших в городе Таре штук 6. Вызолочены они одним любителем церковного благолепия. Существуют еще колокола и лыковые. Это тоже опальные, сначала разбитые, а потом перевязанные лыком. Такой есть в одном из монастырей Костромской губернии. На колокольне Ивана Великого некогда имелось несколько колоколов с историческим прошлым, но впоследствии они были перелиты. Из таких переделанных в екатерининское время известен так называемый «Лебедь». Он вылит был в 1532 году. На нем была надпись «Хикивас Обракер 537». И напротив этих слов по-русски «Делал Никола». Весу в нем 445 пудов. Другой такой колокол был перелит во времена царицы Анны. Ранее он был вылит при царе Иоанне Васильевиче в 1556 году и назывался Новгородским. Затем целый еще там по сей час колокола Широкий, отлитый в 1679 году, затем Слободской, вылитый в 1641 году, еще Ростовский, вылитый в домовый Белогостинный монастырь при царях Петре и Иоанне Алексеевичах. Из замечательных там же имеется колокол «Медведь», вылитый в Новом городе в 1501 году. Затем два иностранные работы, один без имени, другой прозванный «Немчин». После этих колоколов Глухой, Даниловский, Марьинский, Кореунский, Новый и многие другие.